некоторые изменения в свой собственный золотой список, а именно добавить к числу тех людей, за знакомство с которыми я особо благодарен судьбе, еще одного — Стивенса, Джейсона. 13. Дар одного дня. В сущности, жизнь сводится к одному дню. Сегодня и есть этот день. Я сидел в своем кабинете и просматривал ежедневник в ожидании Джейсона. Перевернув страницы на 2 недели вперед, я наткнулся на печальную заметку. В этом месяце исполняется год со дня смерти Реда Стивенса. Мысли о старом друге и деловом партнере нахлынули на меня с новой силой и заставили вернуться в прошлое. Мы с Редом были выходцами из совершенно разных миров, и со стороны казалось, что у нас мало общего. Тем не менее, мы нашли такие точки соприкосновения, которые позволили нам стать не только деловыми партнерами, но и близкими друзьями. Ред Стивенс был весьма незаурядной личностью. Если для меня самым комфортным местом был мой бостонский офис, то для него настоящим домом навсегда остался Техас. В самой природе Реда было что-то техасское. Такой человек мог родиться только в Техасе, этой особой, ни на что не похожей части Америки. Говорят, если у человека есть друг, он не одинок. Сегодня я понял кое-что еще. Если у вас был такой друг, как Ред Стивенс, вы не будете одиноки и после его смерти. Старина Ред остался со мною навсегда. И я чувствовал гордость за то, что именно меня он выбрал для этой важной миссии — сопровождать Джейсона и быть его судьей на пути к высшему дару. Вот какие мысли занимали меня в тот момент, когда в мой офис пришел Джейсон Стивенс. Мы расположились на привычных местах в конференц-зале. И немного погодя, к нам с экрана присоединился Ред Стивенс. «Поздравляю, Джейсон», — заявил он с улыбкой. «Раз я говорю с тобой сегодня, значит, месяц прошел не зря, и мистер Гамильтон одобрил твою работу над даром благодарности. Еще раз поздравляю. Последнее время я много думал о тебе, Джейсон. Ты даже занял постоянное место в моем ежедневном золотом списке. Я в самом деле благодарен жизни за то, что у нас с тобой общие фамильные корни, и за ту искру, которую всегда ощущал в себе, а теперь и в тебе. Помимо связывающих нас семейных уз, мы с тобой еще и родственные души». Краем глаза я заметил, как Джейсон кивнул и украдкой вытер слезу. Понимая, что когда-нибудь наступит последний день моей жизни, я часто спрашивал себя, как я хочу его прожить. Оказалось, что это нелегкий вопрос. Я перебирал варианты, вспоминал близких мне людей и дорогие моему сердцу события. Мне было ясно. Как только я пойму, каким должен стать этот день, передо мной откроется самая сущность жизни, заключенная в каждом ее дне. Со временем я решил для себя эту задачу. Хочу, чтобы ты тоже решил ее самостоятельно. Могу лишь дать маленькую подсказку. Этот день нужно прожить по максимуму. Джейсон, у тебя есть месяц, чтобы ты понял, как стоит прожить последний день собственной жизни. В конце месяца ты должен сообщить мистеру Гамильтону детали своего плана. В процессе размышлений ты наверняка поймешь, как много можно уместить в этот один единственный день. А потом, как и я, в свое время сообразишь, с какой стати мы должны ждать последнего дня, чтобы начать жить по максимуму. Ну да ладно, не буду опережать события. Желаю тебе всего доброго и сегодня, и каждый день до конца твоей жизни. Изображение Реда Стивенса пропало с экрана. Джейсон, удивленный таким поворотом событий, глубоко вздохнул. «Знаете, вообще-то я никогда не думал о смерти, а тем более о последнем дне жизни». Я улыбнулся. «В ваши годы, молодой человек, я тоже не очень об этом задумывался. Но ваш двоюродный дед пытается показать вам, как много могут дать подобные размышления.